Часть третья. Приходи, жатва. Глава первая. Под охотничьей луной. Настоящая любовь, как любой другой тяжелый наркотик, к которому развивается привыкание, скучна. Как только открытие сделано, поцелуи быстро плесневеют, а ласки надоедают. Разумеется, речь идет не о тех, кто разделяет эти поцелуи, кому предназначены эти ласки, от которых окружающий мир становится красивее и ярче. Как и в случае с тяжелым наркотиком, настоящая первая любовь, по большому счету, интересна только ее пленникам. И как любой тяжелый наркотик, к которому развивается привыкание, настоящая первая любовь опасна.